Глава вторая. Для своего праздника Света выбрала самый дорогой ресторан нашего города. Правда, находился он скорее за городом. Огромная веранда с видом на горы, изысканный интерьер. Я не сильно разбираюсь в роскоши, но было понятно, что попасть в истину могут позволить себе далеко не все, а только кто при деньгах. И если бы не подруги, я бы даже на порог не рискнула шагнуть. Название, кстати, было прикольным. Как там говорят? «Истина в вине?» В общем, Света не удивила. Она всегда выбирала все самое лучшее. Я еще раз порадовалась, что засунула себя в платье и влезла на каблуки, хотя очень хотелось нырнуть в любимые безразмерные джинсы с дырками. Я зашла внутрь, оглядела обстановку, мысленно присвистнула, а затем привычно сморщилась. Роскошь вызывала во мне какое-то сопротивление. Я чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Поэтому я поскорее двинулась искать столик с подругами, чтобы ощутить поддержку в этом бесконечном косяке людей, в который затягивала и душила. Розу я заметила возле бармена. Она что-то шептала или кричала парню в ухо. Музыка была слишком громкой, чтобы получилось окрикнуть ее. Поэтому я остановилась рядом в ожидании, когда она отлипнет от бедолаги. Наверняка бармен почти в обмороке, и я его понимаю. Роза – невероятная красотка. Ноги как спицы, прямые и бесконечные, тугие черные локоны. Интересно, что за плойка у нее? Или это дело рук парикмахера? И упругое тело, обтянутое замшей. Я-то знала, как она пашет в зале, чтобы ее живот выглядел как барабан, а попа выигрывала у персика. Идеальное платье, немного вульгарное, как по мне. Но Роске это всегда шло. Плевать ей было, что декольте и короткое платье – это кич, и надо бы выбрать что-то одно – ноги или открытую грудь. Роза брала от жизни все – и декольте, и короткое платье, и каблуки, и кружево, если надо. Хотя я почти была уверена, что белья на Розе как раз и нет. Как и совести, судя по всему. Я решила спасти парня от инфаркта, заметив слюну в углу его рта и тупой отсутствующий взгляд, поэтому положила Розе руку на бедро. Подруга резко дернулась и повернулась ко мне. «Привет, Роз, ты одна? Или девочки уже на месте?» «Чего так пугаешь? А если бы я, не разбираясь, по морде тебе треснула?» «Так уж по морде. Лицо у меня. Так ты одна?» «Одна. Светка звонила. Задержится. Маша сейчас будет. А, вон же она!» Роза кивнула в сторону входа. Наша скромница не заставила себя ждать. Она вообще никогда не опаздывала. «Ты себе не изменяешь», — улыбнулась Роза, имея в виду длину Машкиного платья, а затем поцеловала ее в щеку. «Зато я выпендрилась», – подала я голос, чтобы обратить на себя внимание. «Смотри, какие каблуки! Еле стою!» Девочки деланно закатили глаза и засмеялись. «Увидеть меня на каблуках – явление редкое и опасное во всех смыслах, как бы ногу не сломать. Вам смешно, а мне на них весь вечер ковылять, уже палец растерла до крови. Приду домой и сожгу их. Туфли, я имею в виду». «Ничего, в конце вечера ты про туфли и ноги забудешь», – уверила меня Роза. «Света сказала, что заказала ящик шампанского. Не знаю, как вы, а я собираюсь пить до последнего». «Это угроза или предложение?» – спросила я. «Это факт. Пьем?» «Конечно», – я засмеялась, а Маша робко кивнула. Хотя мы все знали, что алкоголь и Маша – вещи несовместимые, в принципе. «О чем ты с этим придурком разговаривала?» – спросила я Розу и указала на бармена. «Он знает, где наш стол?» «Вась, этот придурок, между прочим, учился с нами в одной школе, правда, младше на 2 года. Такая ты грубая, а... придурок, как тебя Пашка терпит? Ты хочешь об этом поговорить?» – спросила я. «Боже упаси! На трезвую еще не хватало. Роза повернулась и пошла в сторону входа, мелодично покачивая бедрами. Мы безропотно потрусили за ней, заметив на входе именинницу. Светка была возбуждена, я бы даже сказала, взбудоражена. Было в ней что-то необычное. Подруга всегда выглядит на сотку, то есть верх совершенства за ней, а тут тушь под глазом посыпалась, помады на губах нет, и сама какая-то помятая. Я-то думала, что нас ждет встреча с самой королевой, а Света выглядела как человек, опоздавший на последний поезд в счастливую жизнь. Короче, праздником и не пахло. Мы плюхнулись за стол, и я спросила: «Свет, в чем дело? Что-то с Сергеем?» «Блин, кажется, я выхожу замуж», ответила подруга и полезла в сумку за косметичкой. «Я даже накраситься толком не успела. Пришлось такое событие отмечать перед выходом». Мы прыснули и растеклись смехом. «Радости у тебя, смотрю, полные штаны», сказала я. «Что, созрел, наконец, пирожок?» спросила Роза без особой радости. Мужчины мысли про замужество она презирала. «Долго же он готовился. Устали ждать. Вы уже 3 года вместе, да?» Света кивнула и открыла зеркальце. Достала помаду, подвела губы, попудрила нос. Мы ждали, что же ответит наша королева, а Света держала паузу. Потом выдохнула и произнесла: «Не знаю, девочки, я в полном смятении. Вроде бы так долго этого ждала, а теперь мне стало страшно». «Почему?» «Не знаю, как сказать, но это серьезно, понимаешь? Семья, дети. Он подарил поездку в Париж. На выходных полетим праздновать помолвку. Я согласилась. Назад пути нет. Кажется, я действительно выхожу замуж». Света залезла в сумку и достала коробку. Мы замерли, затаив дыхание. Кольцо было шикарным. Я, конечно, не сильно смыслю в бриллиантах, но то, что этот камень стоит дороже, чем все мое имущество, я не сомневалась. Маша захлопала в ладоши, а мы переглянулись. «Ты рада? Кольцо примеришь?» Светка ничего не ответила, явно пребывая в трансе. Она разглядывала кольцо вместе с нами. И это было странно. 3 года отношений, которым позавидовали бы все, кроме меня. И то только потому, что мне никакие отношения не нужны. Сергей потакал всем Светкиным капризам, реагируя на них всегда одинаково. «Бери, что хочешь, лишь бы улыбка была шире». Светина улыбка уже почти рвала все лицо, шире было некуда. Только кольца и не хватало до полной окружности. Не мужик, а пончик шоколадный, ей-богу. Видимо, правду говорят, что когда все и сразу, то эффект радости теряется. Короче, подруга просто зажралась. Света, наконец, решилась. Достала кольцо из коробки, натянула на палец и засияла вместе со всеми своими каратами, а мы выдохнули с облегчением. Я подняла бокал и произнесла: «За любовь и новый шаг навстречу». «Да-да, за любовь и за Париж». Знаете, он забронировал номер с видом на башню, тот, в котором все звезды останавливаются, так что у меня скоро будет много красивых фотографий. «Ждем с нетерпением», — сказала Роза. «Ты уже определилась, кто будет подружкой невесты?» Мы втроем уставились на Светку, а она посмотрела на кольцо, а потом на меня. «Надеюсь, вы меня простите, но я хочу, чтобы расписывалась Василиса. У нее почерк красивый», — Светка захихикала. «А вообще, у меня будет 3 подружки. Кстати, платье не покупайте. Я сама вам закажу что-нибудь длинное в пол и с рюшиками. Обязательно розовое». «Вот спасибо». Роза скривилась и подняла свой бокал. «Тогда выпьем за то, чтобы у тебя палец не отвалился такую тяжесть таскать». Я тыкнула в кольцо, и мы начали отмечать. Мы танцевали, пели песни и много-много пили. Я действительно перестала ощущать каблуки на ногах, собственно, как и сами ноги. И неудобное платье меня тоже больше не волновало. Вечер был прекрасен, музыка просто улет, и еда стоила того, чтобы пропустить тихий, уютный вечер у дивана. Мне все очень и очень нравилось. Роза куда-то испарилась. Маша рассказывала про своего шефа, а Светка сидела, задумавшись. Видно, мысли о Сергее и будущем замужестве здорово ее тяготили. Но с нами она делиться не спешила. А может, она переживала, что еще один год капнул в копилку ее жизни. Для подруги это был достойный повод, чтобы погрустить. Я решила пройтись подышать на улицу, чтобы немного остудить свой пыл и проветриться. Половина ящика с шампанским была выпита, но нас ожидала еще вторая часть банкета, не менее радостная и пьяная. Я шла по коридору, слегка пошатываясь, пока не наткнулась взглядом на Розу. Она стояла с высоким статным мужчиной. Костюм на нем сидел идеально. А улыбка... Моя животная часть даже присвистнула, позабыв о Павле. Хотя, если быть до конца честной, сегодня я о нем совсем не вспоминала. Отношения наши занимали незначительную часть моей жизни, это было очевидно. Итак, Роза стояла с красавчиком и о чем-то с ним разговаривала. У подруги всегда был отменный вкус на мужчин, но этот персонаж был явным лидером в ее списке, в моем точно. Высокий брюнет с идеальной фигурой в дорогущем костюме. От него пахло большими деньгами, страстным сексом и смертельной опасностью. Если бы мне было лет на 12 меньше, я бы точно грохнулась в обморок от головокружения, потому что повстречала звезду, мечту всех девчонок. Но жизнь изрядно помотала, поэтому на ногах я все же устояла, несмотря на шампанское. Мужик скорее меня взбесил своей красотой и слегка насторожил. «Это кто же у нас сногсшибательный такой?» Я навесила улыбку и подошла к Розе. Подруга взяла меня за локоть. «Вась, знакомься, это Влад, хозяин заведения. Очень приятно, Василиса», — кивнула я и улыбнулась еще шире. Мне захотелось отвесить поклон достопочтенному рыцарю, от которого млеют все барышни, но я все же сдержалась. Влад взвесил меня взглядом и явно оценил по достоинству, потому что взгляд его мазнул по мне и надолго не задержался. «Ну вот». Ради приличия он сказал мне «Привет». Затем поцеловал Розу в щеку и откланялся. Я завороженно посмотрела ему вслед. «Козлина». «Кто это?» «Не втирай про владельца. Это я поняла. Кто он тебе?» Спросила я Розку. «К сожалению, никто. Классный мужик. Шикарный. Но пробиться к нему нереально. Там очередь на 2 века вперед». «Даже тебе?» Ухмыльнулась я. «Даже мне. Хоть я, поверь, расстаралась. Но нет, мои чары на него не действуют». «Удивительно», сказала я и добавила. «Ты со Светкой не говорила, что ты она грустная какая-то? Дело действительно в замужестве или есть еще причины? Человек радоваться должен. Она сидит пришибленная и коробку с кольцом притащила. Ей что, Сергей не мог его на палец надеть?» «Действительно странно. Но Светка у нас любит перформансы. Может, ей хотелось нас удивить? Сейчас нальем еще пару бокалов и разнюхаем, где там пакость притаилась». Но как мы ни старались, Светку разговорить не удалось. Зато напились мы изрядно. Машка покинула нас первой, что совсем не удивило. Ей всегда нужно было меньше всех, пить она определенно не умела, поэтому и не старалась нас удивить. Чуть почувствовала, что земля уходит из-под ног, как сразу засобиралась. Роза же решила остаться, что тоже было в порядке вещей, потому что подруга всегда брала от жизни все до последнего глотка. А у нас на столе еще оставалось шампанское. Да и хозяин клуба тоже вроде как заведение не покидал. Не верю, что Роза не рискнет прорвать оборону сегодня. Подруга нас проводила до выхода и махнула рукой, подзывая такси. А она разве что не присвистнула от усердия. Со Светой мы жили по соседству, поэтому стояли в обнимку и ждали, пока нас кто-нибудь подберет. Роза решила помочь в наших поисках, поэтому выбежала на дорогу и стала махать руками. Ждать долго не пришлось. Машина сразу же подъехала, и мы бодренько уселись. Я вперед, а Светка на заднее сиденье. Автомобиль явно видал времена получше. Старый, уставший Рено, и водитель такой же старый и уставший. Хотя лицо его рассмотреть не удалось, у меня вообще все плыло перед глазами. Но седая бородка выдавала возраст, а грязные ногти вызывали отвращение. От него пахло бензином и кожаной курткой, насквозь пропитанной потом. Тот еще смрад. Светка назвала адрес, и мы поехали. Я открыла окно, потому что дышать становилось все тяжелее, а желудок начал выдавать тревожные позывы. И когда на меня подул свежий спасительный воздух, я прильнула к нему носом, как собака, берущая след. В такси было душно. Я привалилась лицом к холодному стеклу, поближе к воздуху, и закрыла глаза. На улице пели сверчки. Я скинула туфли и сама не заметила, как уснула. Мне снились какие-то чудесные сны. Я танцевала с Владом, хозяином истины, потом с Павлом и с Сергеем. В огромном зале, наполненном людьми, все смотрели на меня и ждали, когда же я выберу кавалера. А я медлила. У Влада была сумасшедшая улыбка, у Сергея – кольцо, а Павел почему-то стоял рядом с моей мамой и веселился. Они все пялились на меня, а я просто танцевала, кружилась, пока не почувствовала, как что-то тяжелое опустилось. Нет, рухнуло мне на голову. Больно, черт побери! Я отключилась на самом интересном месте.